Глава 15. Олег сел в свою машину и первым покинул парковку, наблюдая в зеркало заднего вида, как Таня на своей красной машинке едет следом. Сегодня эта девчонка превзошла себя, вывела его из равновесия, да еще и обставила все так, что виноватым остался он. Устроила в университете черт знает что, выставила идиотом перед сокурсниками и вообще едва не сорвала занятия вместе со своим высокомерным дружком. Алиев Олегу не нравился от слова «совсем». Однако признаваться даже самому себе в том, что это неприязнь, из-за селфи с ведьминой Олег не собирался. Хотя его словно перемкнуло от злости, едва он увидел фото, на котором Кайрат целовал Таню. В этот момент Олег был на заседании кафедры и не сразу услышал, как к нему обращаются по имени. В ушах словно вата была. А когда Олег увидел этого Алиева в кабинете, то и вовсе вышел из себя. Ему не просто было сохранять спокойствие, когда этот сопляк рисовался перед Таней и перед всей группой. Иногда Олег жалел о том, что он преподаватель и должен вести себя соответствующе. С каким удовольствием он вмазал бы наглому Алиеву и тому Матвееву, который всегда смотрел на Олега так, будто тот испортил жизнь ему и всей его семье. Но приходилось сдерживаться и находить иные педагогические рычаги воздействия на студентов. Мысли владыка прервал телефонный звонок. С ним в очередной раз хотела поговорить бабушка, и Олегу пришлось ответить. «Ты ведь приедешь в субботу?» — спросила она, сухо поздоровавшись. Все еще злилась на него из-за случившегося воскресенья. Но ей первой пришлось идти на перемирие. Из-за праздника. «Приеду», — ответил Олег. «Не беспокойтесь, я ведь пообещал. Надеюсь на твое благоразумие. Ты должен представительно выглядеть. Будут все родственники и друзья семьи. Ну, сам понимаешь, какие люди». Олег понимал. Люди, которых бабушка называла высшим обществом. Люди, которые его раздражали. «Эта девка все еще с тобой?» — спросила недовольным голосом Валентина Анатольевна. Олег взглянул в зеркало заднего вида на красную машину Тани, которая на светофоре остановилась сразу за ним. Кажется, ведьмина пела, размахивая рукой и качая головой. Олег невольно улыбнулся, но эта улыбка тотчас сошла с его лица. «Ты меня вообще слышишь?» — резким тоном спросила бабушка. «Почему вы спрашиваете?» — ответил Олег и тронулся вперед. «Потому что я волнуюсь за тебя, Олег. Возможно, ты думаешь, что я монстр, но на самом деле я желаю только добра. Ты ведь мой внук», — вдруг сказала Валентина Анатольевна. «Пусть я не воспитывала тебя, но это не значит, что мне все равно, что с тобой будет. И я делаю все возможное для того, чтобы твоя жизнь стала лучше. Понял?» «Понял», — сказал Олег. «Познакомлю тебя кое с кем», — пообещала бабушка. «Будь готов». Олег пробормотал что-то невнятное и первым отключился. Он терпеть не мог таких разговоров. Обычно они заставляли его думать о прошлом. А он всеми силами пытался не делать этого. Олег перестроился в соседний ряд, чтобы повернуть направо, и проследил за машиной ведьминой. Разумеется, Таня едва не проехала прямо, но вовремя сориентировалась и бодро направилась следом. Он почему-то вспомнил ее слезы и внутренне содрогнулся. Плачущие женщины пугали Олега. Он не знал, что с ними делать. Поэтому обычно просто игнорировал слезы. Но с Таней не вышло. Стоило ей заплакать, как он испугался того, что сделал ей больно. И эта реакция поразила Олега до глубины души. Нет, все же ведьмина — невыносимая девица. Просто несносная. Свалилась ему откуда-то на голову, маленькое чудовище. Но почему она так ему нравится? Откуда эта глупая мальчишеская ревность, которая проснулась в нем из-за дурацкого фото? Почему он так много думает о ведьминой? Задумавшись, Олег проехал кафе, куда, собственно, и позвал Татьяну. А вот она вовремя припарковалась рядом и ждала у входа, пока Олег сделает крюк по улице и вернется. «Вы такой невнимательный, Олег Владимирович», — сказала Таня, демонстративно качая головой. «По виду, будто и не плакала вовсе. Неужели забыли обо мне?» «О тебе забудешь», — недовольно ответил Олег. «И правильно, не забывайте», — схватила его под руку девушка. «Я должна быть вашей самой навязчивой мыслью». «С такими навязчивыми мыслями недолго и в психиатрическое отделение попасть», — ответил Олег и попытался отлепить ее от себя, но ничего не получилось. Таня отлипать не собиралась. Впрочем, он не очень-то и старался. Чувствовать ее рядом с собой ему нравилось. Чем она ближе, тем лучше он сможет ее контролировать. Олег провел Таню на второй этаж и усадил у окна за свой любимый столик. Даже стул отодвинул. «Что еще за знаки внимания?» — подозрительно посмотрела на него девушка, но села. «Я же как-никак твой парень». «Надо было об этом на занятии вспомнить», — мстительно заметила Таня. «На занятии я как раз очень хорошо об этом помнил, в отличие от тебя. Ладно, не будем снова говорить об этом». «Голодная?» — спросил Олег. «Хотелось бы сказать, что нет, но я не стану тебе лгать». Таня улыбнулась. Жеманиться она не стала. Если Василина заказывала легкие салатики или кофе, то Таня отрывалась по полной. Она не хотела казаться ему принцессой и была рядом с ним настоящей, а Олегу это нравилось. Ведьмина была живой, слишком живой, и рядом с ней он вспоминал, что и сам еще жив. Они сделали заказ и обедали, разговаривая о каких-то пустяках, а за окном все казалось белым. Дороги, тротуары, деревья, крыши домов, бесконечные километры проводов. А вот небо было пронзительно голубым, будто его раскрасили акварелью. Глядя на это небо, Олег достал телефон и сделал несколько снимков. «Вы случайно не меня фотографируете?» Тотчас спросила ведьмина, которой сегодня, видимо, нравилось называть его на «вы». «Случайно нет», — любезно ответил Олег. «Жаль», — огорчилась она. «А я уже думала, что вы влюбились в меня и тайно снимаете, чтобы в одиночестве рассматривать выразительные черты моего лица и томно вздыхать. Если что, вы только скажите, я с удовольствием вам попозирую. Или старые фото пришлю. Например, в купальнике, с моря». «Не нужно, спасибо», — спокойно ответил Олег и вдруг обеспокоенно зашептал, не сводя глаз с лестницы. «Твой отец, немедленно прячься». «А?» — не поняла Таня, в панике уставившись на него и перестав жевать. «Под стол», — скомандовал Олег. Обычно командовать у него получалось хорошо. Люди как-то невольно слушались. Таня исключением не стала и нырнула под стол, как в прошлый раз. «Вот, возьми». Олег заботливо протянул ей тарелку, едва сдерживая смех. Все, кто находился на втором этаже, смотрели на них с непониманием. «В смысле?» Таня выглянула из-под стола. Глаза у нее были огромными. Да, все-таки она была похожа на кошку. «В прошлый раз ты решила есть под столом», — напомнил Олег, как ни в чем не бывало. «Не поняла. А папа где?» «Не знаю, возможно, на работе», — ответил Олег и все-таки расхохотался. «Вы что, Олег Владимирович, только что пошутили?» — недоверчиво спросила Таня, вылезая из-под стола и отряхиваясь. «Пошутил», — сказал он, не в силах перестать смеяться. Таня сердито выдохнула. Кажется, что-то среднее между козел и дурак. «Ну, для первого раза, наверное, неплохо», — проговорила она задумчиво. «Но шутки у вас, конечно, запредельно глупые». «У, я не стендапер», — благодушно заметил Олег. «Оно и видно. Если что, я могу дать вам пару уроков по развитию чувства юмора. Или просто по развитию», — раздраженно ответила Таня, все еще ловя на себе взгляды других посетителей. «О чем ты хотел поговорить?» Веселье как ветром сдуло с лица Олега. «В субботу моя любезная бабушка устраивает праздник», — сказал Олег, грея пальцы о кружку капучино. «Я хотел, чтобы ты приехала на него вместе со мной. Разумеется, как моя девушка». Таня, которая потянулась к своему какао, подавилась от неожиданности, и Олегу пришлось перегнуться через столик и похлопать ее по спине. Почему-то ему стало смешно, вид при этом у ведьминой был призабавный, как будто бы Олег отправлял ее на Луну. «Если честно, я как-то больше не хочу встречаться с твоей бабушкой», призналась Таня, откашлившись. «Не понимаю, а зачем тебе это?» «Я хочу, чтобы она оставила меня в покое», честно сказал Олег. «Окончательно. Собираюсь дать понять ей, что сам способен выбрать себе женщину. На празднике будет много родственников и друзей. Пусть видят нас вместе. Возможно, моя дорогая бабушка прекратит попытки найти мне кого-то подходящего по статусу». Эти его слова были сказаны с усмешкой, но Таня, кажется, все-таки услышала горечь. «Сложно найти кого-то подходящего по статусу для тебя», ответила она, погладив его по плечу. И от этого мимолетного прикосновения он почувствовал себя чуть спокойнее. «Людей с ЧСВ выше стратосферы не так уж и много». «Ты пойдешь со мной на праздник?» — повторил с нажимом Олег. «Без проблем», — ответила Таня, и ее зеленые глаза задорно блеснули. «Но сначала ты поцелуешь меня перед Васькой, чтобы остатки волос на ее общипанной шкуре дыбом стали. Чтобы она знала, мы вместе». «И где, прости, я должен это сделать?» — нахмурился Олег. «В университете», — сообщила Таня, накручивая на палец прядь волос. «И не подумаю», — отрезал Олег. Перспектива поцеловать ведьмину его привлекала, но вот делать это на людях ему не хотелось. Он вообще не привык показывать свои чувства. «Что значит «и не подумаю»?» «Я разделяю личное и работу, я же сказал», — Не хочу, чтобы коллеги что-то увидели. Да и не нужно, чтобы твои одногруппники об этом знали. Да-да-да, разделяешь, как же. А кто зажимал Васеньку в углу корпуса, где ремонт идет? Прищурилась девушка. Это был порыв, отмахнулся Олег. К тому же там никого не было. «Ах, какой порывистый, вы посмотрите!» – издевательски воскликнула Таня. «И что ты предлагаешь? Будем демонстративно целоваться у нее под окнами?» «Тебе точно это нужно?» «Если честно, звучит бредово». «Точно! Я столько тебя добивалась, и теперь отказываться от своей мечты?» – воскликнула Таня с возмущением. «Ну уж нет. Или поцелуй, или никакого похода на праздник. Выбирай, мой милый». «Хорошо. Сделаем это там, где Василина часто бывает». Нехотя согласился Олег, отпив обжигающий горячий кофе. «Ты ведь преследуешь ее, должна знать расписание». «Что значит преследую?» «Просто собираю информацию на конкурента», — повела плечиком девушка и, чуть поразмыслив, сказала. «Завтра после пар она поедет в фитнес-клуб. Он находится в торговом центре на Николаевской. Мы там несколько раз пересекались. А Кладникова ведь постоянно за мной повторяет», — возмущенно поделилась с Олегом Таня. «Факультет, платье, помада, цвет волос, фитнес-клуб. Не удивлюсь, если скоро трусы одной расцветки и одной формы покупать будем. Так, любимый, завтра сможешь в 5?» «Что?» – переспросил Олег, рассматривая ее красивое лицо, на которое падал неожиданно теплый для первых дней декабрьский солнечный свет. Таня смешно щурилась и прикрывала глаза ладонью. В каждом движении девушки было столько изящества, что Олег невольно любовался ею. А ее неожиданные слова выбили его из колеи. «Завтра в 5, говорю». «Что ты сказала до этого?» «Про трусы говорила». «Так и знала», — всплеснула руками Таня. «Тебя только про них информация заинтересовала». «Ты сказала, любимый», — напомнил Олег. «А, ну да. А что? Я тренируюсь быть твоей девушкой», — хихикнула ведьмина и послала ему воздушный поцелуй. «Эй, что ты как статуя? Надо было ловить». «Что ловить? Твое безумие?» — нахмурился Олег. «Ой, воздушные поцелуи!» Таня, обидевшись, подула в кружку с какао. «Слушай, ты как будто деревянный. Так будешь свободным или нет?» «Буду». Они договорились о встрече. Таня стала болтать о чем-то другом, а Олег все еще думал о том, что она так просто назвала его любимым. К нему вдруг пришло странное, легкое, как дуновение ветра, понимание, что ему нравится это. Нравится это обращение, сказанное так легко и невзначай. И она безумно ему нравилась. «Кстати, а с Алеевым ты часто фотографируешься?» — зачем-то спросил Олег. «Каждый день. По расписанию», — фыркнула Таня. «Ну, сами подумайте, вы же умный». «Редко, конечно же. Сегодня на него нашла какая-то новая фаза безумия. И вообще, давайте исправим ситуацию. Посадите меня к себе на колени. Посадите меня к себе на колени, Олег Владимирович», — капризно сказала Таня. «И песню спеть?» — поинтересовался Олег. «Нет, сделаем селфи. Как будто бы мы действительно пара. И не бойтесь, ваше чудесное личико я нигде не засвечу». Хищно пообещала девушка и, вскочив со своего места, устроилась у него на коленях. Так же, как и в прошлый раз, в первую их встречу в клубе. Она обхватила его за шею одной рукой, а другую вытянула, чтобы сделать снимок. Олег со вздохом обнял Таню. Вышло уже как-то совершенно привычно, но тем не менее волнительно. И перехватил телефон. Ему делать селфи было гораздо удобнее. Они принялись позировать. Вернее, позировала Таня, а Олег хмуро смотрел в камеру. Ему хотелось не то поцеловать ведьмину, не то согнать ее с колен. «Сделай вид, что целуешь меня в щеку», — попросила девушка, которой явно было очень удобно у него на коленях. «А то у тебя такой вид, будто бы я держу у твоего виска дуло пистолета». Олегу пришлось подчиниться. Он коснулся губами нежной, чистой кожи и прикрыл глаза, вдыхая аромат свежести. Таня замерла, и Олег услышал, как она коротко выдохнула, почти неслышно. «Ты помнишь меня?» — прошептал он, проводя губами по ее скуле. «Что?» Таня приподняла голову так, что их губы почти соприкоснулись. Она специально сделала это и остановилась. Дразнила. Знала, что он с ума сходит, когда она так близко к нему. Играла. «Помнишь нашу первую встречу?» Пальцы Олега прошлись по ее лицу. «Ну, Олег Владимирович, ну что за подкаты?» Таня ухмыльнулась. «Сейчас я услышу дивную шутку о том, что мы встречались в ваших снах или что? Пикапьте меня лучше. Я в вас верю. У вас получится. Вы же преподаватель и...» «Замолчи», — попросил ее Олег. Таня молчать не хотела. И ему пришлось заставить ее сделать это очередным поцелуем, неспешным и крепким, уверенным. Ему показалось, что из груди вышибли весь воздух, едва только теплая Танина рука легла на его грудь там, где под белоснежной рубашкой билось сердце. Железное сердце, как Олег порой любил шутить. Он не думал, что и железное сердце может оказаться таким бесконечно живым, что может так бешено стучать, рваться из груди. Эта невероятная девушка в очередной раз лишила владыка воли и подчинила себе. Олег не мог думать ни о чем другом, кроме нее. Да, наверное, и не хотел. Желание быть с ней овладело им, как проклятие злой ведьмы, въелось под кожу и растворилось в крови. Таня была ему нужна. Прямо здесь, прямо сейчас. «Ведьма», — произнеслось в голове у Олега. Не отпуская Таню со своих колен, он сомкнул руки в замок на ее талии, явно давая понять, что и не собирается отпускать. А Таня в ответ обняла его за шею, так и не убрав другую ладонь с груди и чувствуя, как колотится его сердце. Это было пьяняще и нежно, умиротворяюще и успокаивающе. Это будоражило нервы, обжигало изнутри и заставляло вспоминать небо, полет, ветер и солнце, головокружение и адреналин. Восторг. Их губы то едва соприкасались, то сминали друг друга в крепком поцелуе. Ее ладонь, лежавшая на его груди, сжимала плотную ткань рубашки, а Олег все крепче и крепче прижимал девушку к себе, словно боясь отпустить. Вдруг она упадет, вдруг высота заберет ее себе, и в небе он останется один. Олег не собирался так рисковать, не собирался отпускать ее. Она была почти совершенной девушкой. Мягкие, но требовательные губы, ласковые скользящие прикосновения. Аромат августовской ночи, почти неуловимый, но такой знакомый и притягательный. Идеальный баланс между нежностью и страстью, между ведьмой и феей. Таня запустила пальцы в темные волосы Олега, и его губы скользнули по ее щеке, чтобы прошептать что-то невнятное, а после снова завладеть ее губами, горячими и манящими. Они целовались, остро понимая, что нуждаются друг в друге, и не могли остановиться, понимая, что находятся на грани. Однако со стороны их объятия не казались пошлыми. Для замечавших их людей они казались влюбленной парочкой, для которой весь остальной мир не существовал. Таня и Олег целовались так самозабвенно, с такой нежностью и отдачей, что не заметили, как какая-то рыжеволосая девушка в длинной клетчатой юбке сфотографировала их. Они не заметили бы, даже если рядом начал бы играть оркестр. Они растворились в моменте. И друг в друге. Олег так и не отпускал Таню. И она сидела у него на коленях, гладя его по щеке и отвечая на поцелуи. Ведьмина давала ему возможность быть главным. Но Олег знал, что каждую секунду все может перемениться. И это будоражило его еще сильнее. Настолько яркие ощущения он испытывал, пожалуй, только с ней. Что в клубе, что сейчас. Олег вдруг подумал, что хотел бы вместе с ней совершить прыжок. Едва только эта мысль мелькнула в его голове, как Таня отстранилась от него и сказала тихо, как-то по-взрослому. «Хватит, остановись». «Что?» Он, кажется, не понимал, о чем она говорит, и с трудом возвращался в реальность. «Отпусти меня, Олег», — четко сказала Таня. Он нехотя подчинился. Таня слезла с его колен и села рядом, скрестив на коленях руки. «Почему?» Его дыхание все еще было рваным. «Ты уверен, что нам это нужно?» — спросила Таня, разглядывая свои ногти. «Что нужно?» Поинтересовался Олег и протянул руку к ее лицу, чтобы погладить пальцем нижнюю губу Тани. Она мягко убрала его руку, и Олег заметил, что сделала она это нехотя, не сразу, словно боролась сама с собой. «Быть близкими настолько». «Так, тебе не понравилось?» Ведьмина устало улыбнулась. «А как ты думаешь, Олег?» «Понравилось, точно понравилось. И не думаю». «Знаю», — констатировал он, неожиданно подумав, что ей бы понравилось не только это. Картинка, мелькнувшая в его сознании, была слишком откровенной, и Олега это развеселило. Ведьмина продолжает это делать. Продолжает околдовывать его. «Хорошо, что ты это понимаешь», — с усмешкой ответила Таня и погладила его по волосам. «Что такие, как я, делают только то, что им нравится?» «Тогда объясни мне свою логику. Если тебе нравится, почему ты решила остановиться?» — потребовал Олег. Он действительно не понимал. «Мы лишь играем пару, а не являемся ею». «Зачем нам лишние проблемы, Олег?» — пожала плечами Таня. «Вернее так, а зачем лишние проблемы мне? Вдруг ты влюбишься в меня и потребуешь чего-то большего? Мне хватает Кайрата и еще нескольких дурачков. Я хочу спокойной жизни». «А у тебя все в порядке с самомнением», — заметил Олег и залпом допил свой холодный кофе. «И неплохая интуиция». «Ты поплыл», — вдруг весело объявила Таня, как-то резко меняясь, будто надевая маску. «Кстати, на тебе было удобно сидеть. Я буду называть тебя господин кресло». И она дружески похлопала его по плечу. «Что значит поплыл?» — приподнял бровь Олег. «Ой, не прикидывайся глупеньким. Ты ведь профессор?» «Доцент», — поправил он ее уже в который раз. «Неважно», — отмахнулась Таня. «Ты умный и прекрасно осознаешь, что происходит. Я не хочу давать тебе ложных надежд, Олежка. И мне самой ложные надежды тоже не нужны. Признаю, я втянула тебя в это силой, и теперь мы просто используем друг друга». «А я не хочу так», — призналась она в каком-то странном порыве. «Я не хочу жалеть. Мимолетная слабость. Не для меня». «Но ты ведь признаешь тот факт, что тебя тянет ко мне?» — задумчиво спросил Олег, в который раз удивляясь тому, как эта девушка все перевернула в своей прелестной головке. «Отчасти. Знаешь, возможно, если бы мы встретились в другое время и при других обстоятельствах, у нас могло бы что-то получиться. А сейчас нас тянет друг к другу только потому, что мы в одной связке. Мы в игре, и это нас обоих будоражит», — объяснила Таня. «Ты не такой, каким кажешься. Ты очень азартный, хоть и выглядишь занудным козлом. Прости, но это правда. Тебе нравится играть, и мне тоже. Отсюда это притяжение. Понимаешь?» «Ах, вот оно что. При других обстоятельствах, значит». Тонко улыбнулся Олег и сел к Тане ближе, так что их бедра соприкоснулись. «Ты точно не помнишь?» — прошептал он, склонившись к ее уху. Ее слова задели его. «О чем ты?» — не поняла девушка. «Не заставляй меня думать, что ты совсем глупенькая». Взяв ее за подбородок, Олег снова ее поцеловал, словно испытывал, как Таня отреагирует. Снова отстранится или ответит. Несмотря на свои слова, она ответила. Не смогла удержаться. Прошептала «Не надо». И стала целовать его. А может быть, это она испытывала Олега? Он, зарываясь пальцами в ее распущенные волосы, уже не понимал. Ее было слишком мало. Мало ее запаха губ, прохладных пальцев, коротких, едва слышных выдохов, когда он на мгновение отстранялся, чтобы поцеловать ее в щеку или в скулу. Мало ее тепла, ее голоса, ее взглядов, мало ее самой. Если его сердце железное, то ее должно быть из солнца. В этот раз первым отстранился Олег. Он должен был это сделать. И должен был это сказать. Дать ей знать, что они уже встречались при других обстоятельствах. Пусть уже вспомнит, черт побери. «Неужели ты совсем не помнишь меня?» — спросил он, касаясь губами ее виска. «О чем ты?» — выдохнула Таня. «Клуб, спор, человек в маске у барной стойки», — продолжал Олег бархатным соблазняющим голосом. «Алое платье, твой побег». Олег снова потянулся к ее полуоткрытым губам, и ошарашенная Таня на автомате ответила на поцелуй, а потом, словно очнувшись, укусила его за губу. Укусила больно, едва не до крови. И эта боль слегка привела Олега в чувство. «Что он вообще сейчас делает?» «Это был ты?» — выкрикнула она, и он демонстративно похлопал в ладоши. «Бинго! Именно! Это был я!» — с удовольствием подтвердил Олег. «Бред! Этого не может быть!» — сердито заявила Таня. Ее глаза потемнели от злости. «Может. Мне нет нужды лгать. Это действительно был я. Не веришь, могу кинуть фото с той ночи. Стас делал. Знаешь, как я был удивлен, когда ты рассказывала про твой спор, и я признал тебя в той ненормальной, которая подлетела ко мне и стала целовать. Должен признать, я был весьма ошарашен», — посмеиваясь, сообщил Олег. «Неожиданная встреча. Не находишь?» «Почему ты не сказал этого раньше?» — выкрикнула Таня злобно. «Смеялся за моей спиной. Весело было, да?» «Я не так плох, как тебе кажется, Татьяна. Не хотел делать наши особенные отношения еще более напряженными». «Тогда зачем рассказал сейчас?» — прошипела она, словно змея. «Ты сказала про то, что между нами все могло быть иначе, если бы мы встретились в другое время. Вот и решил поделиться», — ответил Олег. Злая ведьмина ему нравилась ничуть не меньше, чем нежная или наглая. Все-таки она действительно его заводила. «Спасибо, что сказал, владыка. А то я начала о тебе хорошо думать». «Нет, серьезно, неужели ты и правда меня не узнала?» — прищурился Олег. «Пошел ты!» — Таня резко поднялась на ноги. «Бесишь! Так бы врезала по твоей самодовольной морде, придурок!» И, развернувшись, она пошла к выходу. Олег тотчас расплатился за обед и направился следом за девушкой. Он догнал ее уже на улице, когда она шла к своей машине. Почему-то ему было весело. «Слушай, ведьмина, я не понимаю, почему ты злишься?» Олег поймал ее за руку. «Ты сама ко мне прицепилась там, в клубе? В чем я виноват? В том, что узнал тебя? Это смехотворный повод для обид». «В том, что не сказал сразу», — бросила на него полный ненависти взгляд Таня. «И убери лапу, пока не оторвала». «Какая ты агрессивная», — покачал головой Олег. «А ведь ничего страшного не случилось». «Ничего не случилось? А, ты меня бесишь! Знаешь, я думала, что это я веду в этой игре, а оказывается, вел ты. Знаешь, как это обидно? Знаешь, как я ненавижу чувствовать себя идиоткой?» «И что мне делать?» — поинтересовался Олег. «Извинись», — велела Таня. «Извиниться за твой поступок?» — ушам своим не поверил Олег. «А почему бы и нет?» «Что это еще за логика кривая?» «Женская», — отрезала девушка. «Что-то я не замечал, чтобы все женщины были не в ладах с логикой», — покачал головой Олег. Почему-то ему было весело, и он все еще помнил Татьянины прикосновения и губы. «Значит, я теперь еще и хуже всех, по-твоему?» В очередной раз перековеркала слова Олега девушка. «У тебя талант», — с восхищением сказал Олег. «Талант находить абсолютно противоположные смыслы». Между прочим, он хотел рассказать ей о том, что перепутал ее в ту ночь с Василиной, которая была в точно таком же платье и с таким же на тот момент цветом волос, но Таня не дала ему этого сделать, перебила его. «Ни слова больше об этом. Если вы хотите сотрудничать со мной дальше, Олег Владимирович, забудьте о той ночи. Я ясно выразилась». «Тебе ведь в тот раз тоже понравилось», — продолжил Олег. «Да заткнешься ты или нет?» — закричала Таня и в сердцах ударила ногой по колесу дорогой машины, которая стояла рядом. Тотчас сработала сигнализация. «Ты что творишь?» — ошалело спросил Олег, оттаскивая девушку подальше. «Сейчас хозяин выйдет, тебе мало не покажется. Вернее, мне. Мне ведь придется опять тебя защищать». «Я думала, это твоя», — растерялась Таня, и весь ее пыл мигом куда-то исчез. «Моя рядом», — весело сказал Олег. Из кафе выскочил грузный мужчина, на ходу застегивая дубленку. Хозяин машины. Он осмотрел свою машину, удостоверился, что с ней все в порядке, и повернулся к Олегу и Тане, которые стояли неподалеку. «Не видели никого рядом с тачкой?» — спросил мужчина. «А какой-то парень мимо шел и пнул», — мигом сориентировалась девушка и указала налево. «Вон туда побежал». «Чертова шпана!» — пробормотал хозяин машины. «Говорили, район хороший». «У нас в каждом районе своя шпана», — печально вздохнула Таня. «Недавно шли с парнем по двору. На нас гопники напали. Хорошо, что милый самбо знает». И она демонстративно ущипнула Олега за щеку. Тот поморщился. «Этих уродов повсюду полно», — неожиданно согласился мужчина. «Беспредельщики малолетние». «Ладно, спасибо, девушка». С этими словами он удалился обратно в кафе, а Олег рассмеялся. «Что, весело тебе?» — осведомилась Таня. «Ты просто нечто, ведьмина!» «А ты просто ничтожество!» – парировала она. «Нет, серьезно, я поражен и восхищен. Ты хорошая актриса, твои методы восхитительны». «Стараюсь!» – фыркнула Таня, чтобы скучно не было никому. «Ты все еще злишься?» «Да я тебя убить готова!» «Да жалко!» «Меня жалко?» «Себя жалко!» «Не хочется провести лучшие годы, глядя на небо в решеточку!» «А как же так? Почему именно ты? Ну почему, а?» Теперь Таня пнула заснеженную урну. «Еще и молчал, сволочь. Тебя спасло только то, что ты хорошо целуешься, понял?» «Понял», — ответил Олег. «Но я тебе еще отомщу. Подожди только, милый», — пригрозила ему Таня, которая постепенно стала приходить в себя. И сказала напоследок. «Передавай привет прелести. Скажи ей, что я еще вернусь». «Все непременно передам», — пообещал Олег. Правда, сделал он это не скоро. Уехать так просто Таня не смогла, ибо у нее, как оказалось, кончился бензин. Ему пришлось переливать ей свой, а потом ехать на заправку. О том, что Таня похитила его сердце еще в клубе, Олег ей так и не сказал.